Послесловие. Менее полугода папа не дотянул до своего 90-летия. 19 июля 2024 года, в день рождения отца, в Театре Сатиры прошел спектакль «Планета Ширвинд», которую придумал и поставил очень талантливый его ученик Антон Буглак. Я тоже принимал участие в этой постановке. Если помните, в «Сатире» шел спектакль «Маленькие комедии Большого дома» по пьесе Аркадия Арканова и Григория Горина. Режиссерами были Андрей Миронов и Александр Ширвинд. Одной из маленьких комедий была новелла «Звуковое письмо». Монолог отца, обращенный к сыну и записанный на пластинку в студии звукозаписи. Вы можете посмотреть этот спектакль в интернете. Он был снят телевидением в 1974 году. Так вот, на то письмо в исполнении моего отца я спустя 50 лет отвечал в юбилейном спектакле. После этого монолога в самом финале на сцену вышли 4-летний внук Миша и правнуки Сёма с Мотей и долго пытались разглядеть в телескоп звезду Ширвинд. Дорогой папа, я завидую этому Сереже. Сколько трепетных слов, сколько боли в твоем обращении к вымышленному персонажу. Не знаю, внял ли этот шалопай наставлением, но мне грустно, что они даны не мне, прекрасному ребенку, не придуманному, а настоящему, живому. Кстати, о настоящности. Во всех твоих книгах и программах о тебе, когда речь заходит о моем рождении, обязательно фигурирует фотография, на которой вы с мамой, молодые, умильно склонились над красивой плетеной детской коляской. Такой коляски у меня никогда не было, так что никакой палец ты о нее не ломал. Более того, эта идиллическая семейная фотография была сделана за 2 года до моего рождения. Мама приехала проведать тебя на какие-то съемки. Там, среди реквизита, нашлась замечательная колясочка, и вы захотели с ней сфотографироваться. Коляска, правда, была не совсем пустой. Знаменитый артист Павел Луспекаев, как младенца, запеленал бутылку горилки и уложил в коляску. Мама этого не заметила, подумала, там просто тряпки. Так что ее умиление на фото — чистое актерство, а вот твое — натуральное, вызванное предвкушением встречи с драгоценной пол-литрой. В мои школьные годы ты по настоянию мамы брался за мое воспитание. Твои методы воздействия ограничивались криком. Ты орал так, что стены тряслись. Но мы оба прекрасно понимали, это всего лишь игра. С твоей стороны — в гнев и возмущение, а с моей — в испуг и раскаяние. А когда мама поручала тебе проверить мои домашние задания, я тебя обыгрывал. Это было несложно. Главное — говорить уверенным голосом без запинок и пауз любую абракадабру, набор подлинных или придуманных на ходу терминов, базис эрозии, бином объемного расширения, оппортунистический анархосиндикализм. В содержание ответа ты никогда не вникал, потому что сам мало понимал в географии или физике. Вот так я с измальства освоил актерское и ораторское мастерство. Можно сказать, впитал его с молоком отца. Вообще, только став старше, я понял, что ты орешь лишь на тех, кого любишь. Причем чем сильнее чувство, тем громче крик. С людьми же, тебе безразличными, ты был тих и кроток. Судя по крикам, меня ты очень любил. «Прекрати немедленно! Я кому сказал? Не надо, не надо!» Или наоборот, «Немедленно сделай! Сколько можно повторять? Что ты вытворяешь?» Впрочем, ничего особенного я и не вытворял. Ну, если не считать каких-то мелочей типа утопления в реке, падения в канализационный колодец, обожжение в костре, взрывание унитазов в школе и бесконечных двоек по всем предметам, кроме труда. Как жаль, что твой табель с оценками я нашел, уже окончив школу. У меня хоть по труду была 4. Нельзя сказать, что я пошел по твоим стопам, но необходимую программу я все же выполнил. У меня есть любимая жена, 3 детей, 4 внуков. Младший сын Миша часто берет старый телефон, который ты ему подарил, и говорит: «Алло, Шура, ты где? Когда приедешь?» Внуки Сёма и Мотя недавно попросили купить им телескоп, чтобы смотреть на твою планету под названием Ширвинд. Всего 10 километров в длину. Ты летаешь где-то недалеко от звезд по имени Хармс и Раневская. Может быть, там жизнь добрее, легче и смешнее, раз планета названа твоим именем. Спасибо тебе, папа. Спасибо, что выбрал мне прекрасную маму. Спасибо, что вы родили меня так рано. Не каждому ребенку удается прожить с отцом 66 лет. Чтобы моему младшему сыну так повезло, мне придется протянуть 128 лет. Но я постараюсь. Думаю, что ты счастлив, потому что находишься в компании самых близких друзей. Андрюша Миронов, Марик Захаров, Зямочка Герт, Миша Державин, Эль Кризанов, Гриша Горин, Аркаша Арканов. Ну а мы всегда будем чувствовать твое присутствие, несмотря на то, что нас разделяют 300 миллионов километров. Ведь это всего лишь две астрономические единицы. До встречи, папа. Твой сын Миша. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.